Первую сотню метров мы бежим молча. Неохота раньше времени выдавать себя. Но, увидев слева в окопе торчащую минометную трубу, выпускаю туда очередь, сбивая с ног встающего минометчика, а кто-то из ребят запускает туда толкушку. Бабах! Ходу, твою ж мать! Бьется в руках трофейный автомат, вспахивая свинцовым вихрем окоп. Справа гулко грохочет ДП, разбрасывая над полем веер трассирующих пуль. «Ура!» — кричит кто-то из бойцов. «А-а-а!» И с этим воплем мы все дружно вваливаемся в траншею. В холостую лязгает затвор, магазин пуст. Следующий. Вталкиваю его в горловину и передернув затвор, пускаю очередь вдоль окопа. Кто-то оседает на землю, хватаясь руками за стену. «На!» — и ручная граната исчезает за изгибом. «Бух!» Оттуда вылетает клуб дыма, сопровождаемый истошным криком. «Товарищ сержант!» — это Крапивин. «Отходите, я прикрою!» В его руках трофейный МГ, такой же, как у Рогова. «А что, может и прокатить?» «До моста добежим, прикроем тебя, понял?» «Не сиди, за нами беги!» «Понял я. Пошли!» И мой истошный крик, даже не крик, рев поднимает бойцов наверх. Тяжело бьет по спине винтовка, а проклятый автомат весит уже, наверное, целую тонну. Ноги, они еле-еле меня уже несут. Но вот и мост. Гудят под сапогами бревна настила. Все, мы на той стороне. Залечь, прикрываем Крапивина. Автомат нафиг, он тут не пляшет. Винтовка в руках, и вот уже хлопает первый выстрел, сметая с бруствера вражеской траншеи какого-то очумелого фрица. Грохочет пулемет Рогова, поливая пулями покинутые нами окопы. Оттуда уже бежит Крапивин. Как-то боком, он же без трофея, тащит свой пулемет. Огонь! Патронов не жалеть! С собою не унесем! Ребята стараются изо всех сил. Слышу хлопки их винтовок. Ага, Максим затараторил. Это наши, прикрывают нас. Ну, теперь-то заживем. Мы уже не одни. Крапивин, слабо, давай. И вылетевшая откуда-то из окутанных пылью немецких окопов строчка трассирующих пуль перечеркивает его пополам. Вечером того же дня, штаб батальона. «Ты пей, сержант!» — пододвигает мне кружку капитан Нечаев. «Сам знаешь, чай не пьешь, откуда сила?» «Чай попил, совсем ослаб». «То-то!» — поднимает палец вверх комбат. «Знаешь ведь, чего ж не пьешь?» «Устал я». «Понимаю. Звонили из штадива, вас уже там ждут». Лейтенант Никонов так все в своем донесении порасписал. Закачаешься. Прямо тебе прорыв Красной Конной. Молодцы вы. А бойца твоего мы похороним, не сомневайся. Все честь по чести, как положено, сделаем. За сведения о танках отдельно спасибо. Уже от меня. На, держи. И Нечаев протягивает мне сверток. Разворачиваю. Темно-коричневая кобура. Матово-темный металл ствола. Парабеллум, немецкий. Смотри, какой ствол длинный. Как у Маузера почти. Подарок, носи. Так не тушуйся. Комполка правильный мужик. Отметим в приказе, все правильно проведем. Комара носа не подточит. Спасибо, товарищ капитан. Встаю и убираю подарок в вещмешок. Пора уже нам. А кто ж спорить-то? Но шарик круглый, свидимся. И он протягивает мне руку. Хрипит на столике радиостанция, и неожиданно ясный голос заполняет комнату. От Советского информбюро. Голос Левитана слышен совершенно отчетливо, словно он вещает из соседнего помещения. Вечернее сообщение. В течение 13 октября на фронтах никаких изменений не произошло. В районе Сталинграда наши войска вернули оставленные накануне позиции в одном из кварталов города. На других участках происходила артиллерийская и минометная перестрелка. Огнем нашей артиллерии уничтожено 3 немецких танка, 3 артиллерийские и 16 минометных батарей противника. Разрушено 10 дзотов и истреблено до роты немецкой пехоты. В северо-западнее Сталинграда наши войска продолжали оборонять прежние рубежи и на отдельных участках вели разведку. Гвардейцы Н-ской части атаковали передний край обороны противника, несколько потеснили немцев и уничтожили противотанковое орудие, 16 пулеметов, минометную батарею и 8 автомашин с военным грузом. Группа разведчиков во главе с заместителем командира роты по политической части товарищем Куликом обнаружила на одной высоте хорошо замаскированные дзоты противника. Двое смельчаков незаметно пробрались к одному из дзотов и забросали его гранатами. Находившиеся там румыны в панике стали выбегать из укреплений. Наши разведчики открыли огонь и истребили 20 вражеских солдат. Уже отзвучала сводка, и наша маленькая колонна топает в тыл. А в моей голове все еще гудят эхом слова. В течение 13 октября на фронтах никаких изменений не произошло. Ничего не произошло. Наш отчаянный бой, полубезумный прорыв — это ничего? Подорванные на минах танки — их что, не было вовсе? Убитый немецкий ротный и перепаханный артогнем позиции его роты — это тоже ничего особенного собой не представляет? По-видимому, с точки зрения командования, это именно так и есть. И что? Медали не досталось очередной. Мировая трагедия? От горя помрем, жалуясь на вселенскую несправедливость? И что теперь делать такому несчастному? Опустить руки и понуро плыть по течению? Вот уж хрен, не дождетесь. Кто? Да все вы. Все, кто хочет видеть мою страну, лежащей в развалинах, мечтают увидеть ее стоящей на коленях, да хрен вам всем! Не вы первые, не вы и последние, кого тут в гроб кладут. Маленький отряд уходил все дальше, темнело, и первые звезды уже зажглись в небе, словно рисуя сказочный тоннель, по которому неторопливо шагали уставшие бойцы. Их путь еще не окончен. В течение 13 октября на фронтах никаких изменений не произошло. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.